Глава 10. Не знаю, как насчет мистических гостей из столицы, а вполне реальным, сидевшим со мной за столом, надо было постоянно уделять внимание. Так что информацию о странных кавалеристах я спрятала куда подальше в тайники своего мозга и сосредоточилась на тех, кого видела здесь и сейчас. Кроме денег и удачной партии, единственной темой, которая интересовала местную знать, был урожай. То, от чего зависело благополучие всех членов семьи. И потому с новых обитателей дикого дома мы плавно переключились на собранные и заготовленные на зиму продукты питания. В этом году в дальних лесах очень много дичи развелось. Туда мало кто добирается. Вот они там и расплодились. А вот зерна крестьяне маловато собрали, — сообщил Арчибальд, доедая кусок пирога. Как бы ранней весной не пришлось только мясом питаться. Аргалья закивала, соглашаясь с подобной перспективой. Я подавила вздох. Кто-то надеялся без проблем пережить зиму, пусть и питаясь одним мясом. Я же вообще не знала, что мы с Арасой будем есть уже в конце зимы. А ведь впереди голодная весна, а до первого урожая еще жить и жить. Были бы у нас охотники, можно было бы набить той дичи в лесах, ну или купить ее. Но для этого нужны были деньги. В общем, засада как ни крути. «А у вас, Найра, Ольга, не очень удачное место. И земли практически не осталось после прошлого хозяина, и лес с речкой отошли вашим соседям». Арчибальд наелся, впал в благодушное настроение и решил поболтать о разном. «Если бы хоть лук вам оставили, все проще было бы. Тут же траву покосить, да у крестьян на продукты обменять. А так, как вы выживаете в таких условиях?» «Пока тепло живем», — пожала я плечами, старательно впитывая информацию. «Прошлый хозяин, говорите, кто ж он был? И куда подевался? Остались ли после него хоть какие-то документы? Я же ни разу ни его, ни бумаги на поместье не видела. А там посмотрим. Хорошо, хоть служанку вам оставили», — подключилась Аргалья. — Я думала, Зарис все и всех вывезет по жадности своей. Ну, конечно, вам было тяжело вступать в наследство в таких условиях. — Тяжело вступать в наследство? А я вступала. В этом доме я не нашла никаких документов, подтверждающих, что поместье теперь принадлежит мне. Араса тоже ни о чем таком не заикалась. И если бы не соседи, я понятия не имела бы, как звали предыдущего хозяина. Конечно, ничего подобного я не сказала. Лишь вздохнула, подтверждая, что да, тяжело. Но не вступать в наследство, а вообще здесь жить. У вашего ближайшего соседа, у виконта Ростина Дорт Нартойского, «двое холостых сыновей», — заметил между тем Арчибальд. «Вы не присматривались к ним?» «Присматривалась», — кивнула я. «И даже слышала намек на возможный союз. Думаю, я соглашусь, если виконт приедет свататься, потому что другого выхода нет. Но к самим молодым людям я абсолютно ничего не чувствую». «Это обычное дело», — сочувственно сообщила Аргалья. «Увы, многие пары так женятся. Потом привыкают друг к другу. Все проще, чем выживать с одной служанкой». Ну, с точки зрения практичности, конечно, это правда. И проще, и спокойнее, и надежнее, да. Мужские руки в доме всегда нужны. Вот только я почему-то считала, что если и выйду замуж, только по любви. Наивная. Жизнь ставила мне совсем другие условия для выживания, не спрашивая, что и к кому я чувствую. Разговор плавно свернул на молодежь, 17-19-летних представителей местных аристократических семей. Арчибальд с Аргальей надеялись найти пару своим старшим детям уже следующей весной или летом, чтобы осенью того же года совместными усилиями семей с обеих сторон сыграть свадьбу и счастливо избавиться от одного или сразу двух нахлебников. Достойных кандидатов, к сожалению, было не так много. Дочери двух графов, живших поближе к Растану, крупному городу в провинции, и сыновья одного герцога, обитавшего неподалеку. Остальные аристократы, по мнению Арчибальда, могли рассматриваться только как запасные варианты. Они или стояли существенно ниже на социальной лестнице, или вообще не имели приданного. Например, за дочерью одного из малоземельных баронов, жившего у границы региона, давали только пару-тройку наборов постельного белья, да кое-что из посуды, причем даже не серебро и не фарфор. И, конечно, это было невероятно унизительно для такого аристократа, как граф Артанасский. Не то, ой, не то, что хотелось бы Арчибальду. Он собирался сплавить своих отпрысков прочь из дома и согласен был даже на небольшой домик типа поместного коттеджа, лишь бы освободить территорию и уменьшить количество ртов. Принимать в замок невестку и думать, чем прокормить ее и будущих внуков, Арчибальд не желал. Я сочувственно поддакивала, кивала и наблюдала за реакцией младшего поколения. Если старшие, Ева и Ронтер, сидели с непроницаемыми выражениями на лицах, то младшие, остальные четверо, заметно оживились при словах отца о скорых свадьбах. Ну, конечно, и место сразу освободится, и еды будет доставаться побольше. Да и те, кто сейчас находится на вторых ролях, выйдут вперед, и родители станут уже думать о них, а не о первенцах-двойняшках. Может, через год и нарядами новыми одарят, позволив снять ту рванину, что носили дети сейчас. В общем, сплошная выгода, как ни крути.